Глава 24. Эрика. Начались допросы. Ох, как изворачивался следователь, желая добиться от меня признания. Мой адвокат, которого купил отец, адвокат обвиняемой стороны и даже прокурор, бросались на меня, словно свора истекающих слюной бешеных собак. Они доводили меня до слез, тыкали пальцами в тщательно собранные доказательства, путали, чтобы я оговорилась. Не знаю, как я выстояла. После письма матери Виктора у меня внутри что-то надломилось. Это что-то было уже не починить. Но я продолжала стоять на своем. Меня никто не похищал. Я уехала по собственному желанию, потому что влюбилась. Через 2 недели дело закрыли. Виктора выпустили на свободу. Я узнала об этом из новостей, когда мы с Ларой сидели в офисе тетушкиного агентства и по новой привычке подразнивали Вадима, таскающегося за мной по пятам. По самолюбию моего отца, выбросившего огромные суммы на обвинение, был нанесен сокрушительный удар. Я поняла, что выиграла первый раунд. Но какой ценой? Люди жутко любопытные, и они обожают копаться в чужом грязном белье. Моей репутации пришел конец. Даже на улице на меня посматривали с брезгливой жалостью, как на девушку, которую выкрали у отца и лишили чести. Никому не было дела до того, что мы с Виктором просто влюбились друг в друга. С меня валилась одежда, так сильно я похудела. Я почти ничего не ела все эти дни, не могла спать. Эрика, такая веселая и жизнерадостная, вдруг угасла. От нее осталась едва заметная и бледная тень. Все эти дни меня почти никто не поддерживал, только Лара с Ником и задумчиво потирающий жесткую щетину Иван, которому по вечерам я рассказывала, как в очередной раз изворачивался следователь. Именно дельные советы Ивана помогли мне выстоять в самые трудные моменты. Увидеться с Виктором мне так и не разрешили. «Поздравляю!» Кинув подозрительный взгляд на Вадима, развалившегося на диване для посетителей, украдкой сжала мою руку под столом Лара. «Ты самый стойкий боец из всех, кого я знаю. Ник будет тобой гордиться!» Мое сердце болезненно сжалось. «Ник, может, и будет. Но вернется ли ко мне Виктор? Ведь его семья попросила меня больше никогда не беспокоить их. Даже толком не узнав о том, какая я на самом деле, они заочно меня прокляли». Все это время я держалась только потому, что любила Виктора. Любила так сильно, что даже люди в форме оказались не в силах противостоять моему упорству. Я прождала его весь день. Я гипнотизировала свой сотовый. Я смотрела в почту. Я мерила шагами расстояние от дивана для посетителей до стола и обратно. Виктор не появился. «Похоже, кого-то бросили?» Насмешливо протянул мне шубу в конце рабочего дня Вадим. «Не твое дело!» Взяв себя в руки, из последних сил огрызнулась я. «Да ладно, не злись! Хочешь, по приезду в Омск сходим вместе в кино?» Нахально подмигнул мне терминатор. «Я так понимаю, самое главное – невинность. Ты уже потеряла, и твоему папочке все равно, за кого тебя выдавать!» «Сволочь!» Я сжала кулаки. «Чего ты злишься? Это не я придумал. Так в интернете пишут!» Давясь смехом, пояснил мой телохранитель. «К тому же в Омске холодно. Надо же будет тебя кому-то греть. Я готов». «И не мечтай. Я не поеду в Омск». «Поедешь?» Поправляя пальто, парировал он. «Твой отец сказал, завтра». Внутри все похолодело. «Почему он мне не сказал?» «А я откуда знаю? Наверное, потому что он с тобой не разговаривает. У него ничего не выйдет». «Может, и выйдет. Кстати, мы с тобой сейчас едем в ресторан». «Зачем?» «Там нас ждет твой отец. У него есть для тебя сюрприз». Я подхватываю сумочку и быстрыми шагами иду к выходу. Вадим галантно приоткрывает мне входную дверь и семенит следом. Я смотрю вперед и стараюсь выглядеть бодро, но я обманываю себя и окружающих. На самом деле все намного хуже, чем раньше». В результате глупой аферы, которую начал мой отец, я проиграла по всем фронтам. Теперь наши отношения с моим суровым родителем, жаждущим справедливости, вряд ли возможно восстановить. И ужин в ресторане ничего не изменит. А самое страшное, Кажется, я окончательно потеряла Виктора. Он не вернулся ко мне. Мы подходим к машине, и я передаю ключи Вадиму. Говорят, человек быстро ко всему привыкает. Вот и я привыкла, что он меня возит. Я даже привыкла к месту рядом с водительским, хотя раньше всегда водила машину сама. Он заводит мой красный «Опель» и медленно выезжает на подтаявшую дорогу. «Завтра 1 февраля. Скоро день всех влюбленных», – задумчиво произносит мой телохранитель. «Ты любишь этот праздник, Эрика?» «Нет», – хмуро отзываюсь я. «Сколько себя помню, мне никогда не дарили валентинок». «Почему?» «Потому что благодаря таким, как ты, с 15 лет ко мне не подпускали лиц противоположного пола». «О, как жаль! А мне всегда дарили слишком много валентинок». «Ты в школе был бабником?» «Еще каким!» Самодовольно улыбается Вадим. «По тебе и видно», ухмыляюсь я. «Ты первая, кто от меня не в восторге». «Может, потому что ты слишком настырно преследуешь меня?» «Это моя работа. Так что, сходим вместе в кино после того, как вернемся в Омск?» «Я подумаю». Что мне ему еще сказать, если он никак не отвязывается? То, что я не поеду в Омск, он будет твердить, что поеду. Парадокс в том, что без Виктора мне ничего не нужно. Я так стойко держалась на допросах, а теперь, когда все осталось позади, сломалась. Даже слабая тень прежней Эрики постепенно тает. К утру она окончательно растворится в предрассветной дымке. Мы подъезжаем к китайскому ресторану «Храм дракона». Вадим выбирается из «Опеля» и галантно открывает дверь, выпуская меня из машины. Я осматриваюсь по сторонам. У меня такое ощущение, как будто я попала в китайский квартал в центре Москвы. Темно-красная гамма, китайские фонарики на стенах, покрытые стеклом столики из красного дерева, даже китайская живность за стеклом. В небольшом прудике возятся черепахи и плавают большие золотые рыбки. Сам Григорий Щербаков восседает за одним из самых лучших столиков и просматривает записи в деловом блокноте. Он всегда ведет деловые записи в блокноте, ему так удобнее. Я смотрю на отца и ничего не чувствую. Мне не хочется с ним говорить, не хочется выяснять отношения, не хочется кричать «Зачем?». Впрочем, он добился своего. Виктор так и не дал о себе знать, и боюсь, что это означает одно – нам больше не быть вместе. Похоже, второй раунд проиграла я. «Эрика!» – оживляется отец. «Добрый вечер!» «Не думаю, что добрый!» – качаю головой я. Вадим отодвигает мне стул и помогает сесть. «Присаживайся с нами, Вадик!» – приглашает терминатора Григорий. «Вадик? Это что-то новенькое!» «Зачем?» Все же срывается с моих губ каверзный вопрос, но теперь он скорее вызван удивлением. «Скоро узнаешь», – подмигивает мне телохранитель. Отец подзывает официанта, и скоро тот несет бутылку дорогого шампанского. «Ужин можно подавать через 5 минут», – приказывает ему Григорий. «Отлично, у меня даже не спросили, что я буду есть. Впрочем, неудивительно, я не любитель китайской кухни». Максимум, что я могу съесть, это суши. А вот мой отец ее обожает. «Эрика, я надеюсь, ты довольна исходом дела?» Разливая шампанское в бокалы, спрашивает отец. «Твоего ненаглядного Виктора выпустили на свободу. Он больше не преступник. Кстати, ты так рьяно его защищала все это время. Что-то я не вижу, чтобы он вился вокруг тебя с букетом алых роз наперевес и щенячьей благодарностью в глазах». Я молчу. Мне нечего ответить. Виктор действительно не объявлялся. В душе теплится надежда, что, может быть, он придет позже. Но письмо его матери никак не идет у меня из головы. Она попросила больше не беспокоить их семью. Возможно, мой любимый думает так же. «Так вот, Эрика, теперь, когда Виктор показал свое истинное лицо, а именно то, что его чувство к тебе не стоит и ломаного гроша, надеюсь, ты поняла самое главное. Не стоит идти против родного отца в угоду глупой влюбленности. Виктор был мошенником. Он хотел получить наследство. Его не интересует, что ты чувствуешь. так что предлагаю успокоиться и окончательно оставить его в прошлой жизни. Завтра мы отправляемся домой. Рядом с тобой все это время находился достойный мужчина. И я думаю, вы прекрасно друг другу подходите». Отец с обожанием смотрит на Вадима. Я давлюсь шампанским и начинаю кашлять. Мне не послышалось? «Папа, ты решил выдать меня замуж за телохранителя? А что же теперь такие низкие ставки?» Взвизгиваю я. «Успокойся, Эрика!» Вадим участливо протягивает мне салфетку. «Все не совсем так, как ты подумала». «На самом деле Вадим не настоящий телохранитель», – качает головой Григорий. «Он служил в спецназе. На этом сходство с охраной заканчивается. И он единственный сын моего хорошего друга. Между прочим, наследник компании, производящей колбасные изделия. Очень прибыльное дело. Мы придумали идею с телохранителем, чтобы ты успела привыкнуть к нему». «О!» Я хлопаю ресницами, как полная дура. Мне уже даже не больно. Внутри странное равнодушие. «Теперь ты решил меня продать Вадиму?» «Да почему же сразу продать?» Взрывается отец. «Вадим – прекрасный кандидат на роль мужа. У него столько боевых наград, он будет любить тебя». «Правда, Эрика?» Улыбаясь неотразимой улыбкой плейбоя, берет мою руку в свою Вадим. «Ты мне очень нравишься. Все совершают ошибки. Тебе задурил голову успешный и уверенный в себе мужчина. Понятно, тебя было некому защитить, и ты поддалась на его чары. Но теперь все будет по-другому. Мы вернемся в Омск и начнем все с чистого листа. Тебе понравятся наши фирменные охотничьи колбаски. А как же твои планы поставить меня во главе компании, папа?» Поворачиваюсь к отцу я. «Эрика, милая, разве можно ставить во главе компании того, кто разбирается только в тонкостях турбизнеса? Во главе компании встанет Вадим. Он отлично разбирается в делах. Он же торгует колбасой!» «Не торгую, а произвожу», – обиженно фыркает Вадим. «Торгуют в нашей фирменной мясной лавке. Конечно, все моменты мы скрепим договоренностями, в которых черным по белому будет написано, что ты являешься полноправным владельцем», – уверяет меня отец. «Но зачем такой милой и нежной девушке заниматься бизнесом? Этим займется твой муж. Он быстро учится. А ты сможешь и дальше жить в свое удовольствие, путешествовать и тратить деньги на развлечения. Нет, ну еще, пожалуй, подаришь мне внука. Я очень хочу внука». Произнеся последнее предложение, мой папочка расплывается в улыбке. Видимо, мысль о внуке давно не дает ему покоя. «В первый же год подарим, обещаю», – подмигивает мне Вадим. «У нас в роду никогда не бывает девочек, одни мальчишки». «Вы что, действительно думаете, что я соглашусь на ваш план?» С ужасом взираю на мужчин я. «А у тебя нет выбора», – приподнимает нахальную бровь Вадим. «Тебя бросили, Эрика. Твой любимый мужчина слился. Смирись с этим». Отец согласно кивает и приподнимает бокал с шампанским. «С ума сойти!» – растерянно шепчу я. «Да ладно тебе! Мы прекрасная пара! За последние 2 недели я успел привязаться к тебе. Ты мне по-настоящему нравишься». Официант приносит суши и каких-то улиток. В горшочках перед нами ставят суп со странными ракушками. «Обожаю китайскую кухню!» – потирает руки Вадим. «После охотничьих колбасок суп из ракушек – мое самое любимое блюдо. Я с отвращением смотрю на плавающие в зеленоватой жиже ракушки, потом поднимаю остекленевшие от ужаса глаза на Вадима. Они все просчитали. Они ждали сегодняшнего вечера, чтобы с торжеством в глазах открыть бутылку дорогого шампанского и поздравить меня с провалом. Меня ждет ледяной Омск, торговля колбасой и новый муж, которого мне подогнал заботливый папа. Прекрасное будущее». «Эрика, отведай рапанов!» – толкает меня в бок Вадим и тут же высасывает склизкую жидкость из раковины. «Они отвратительные!» – кривлюсь я. «С лимоном объедение! Тебе надо попробовать!» – не унимается мой новый будущий муж из Омска. Я смотрю на его чмокающие губы, и мне кажется, что меня сейчас тошнит. «Не грусти, Эрика. Девушки в твоем возрасте часто оступаются. Теперь, когда ты испытала на себе, что значит не слушаться папочку, советую встряхнуться и начать все сначала», – подливает мне шампанского отец. Я обреченно придвигаю к себе бокал. Остаток вечера давлюсь шампанским и стараюсь хранить молчание. После ужина в ресторане Вадим провожает меня до двери квартиры. На этот раз он назойливее, чем обычно. «Я не приглашу тебя на чай». Прежде чем отпереть замок, качаю головой я. «Какая же ты упрямая!» Касаясь пальцами моих волос, нахально ухмыляется он. «Но я подожду еще немного. В Омске холодно, Эрика. Там тебе быстрее захочется тепла. Вот тогда и поговорим». Отталкиваю его от двери я. «До завтра, милашка!» Дерзко подмигивает мне он. «Пока!» «Глаза бы мои тебя не видели!» Я протискиваюсь в дверь и быстро захлопываю ее изнутри. Смотрю в глазок до тех пор, пока Вадим не скрывается за серебристыми дверьми лифта, и только тогда позволяю себе стянуть с ног сапожки. Дома никого нет. Иван вместе с тетей ушли в кино. Ради такого случая он даже забрал ее с работы на своей семерке на час раньше обычного. Я поглядываю на экран телефона. Никаких известий от Виктора. Внутри что-то хрустит и окончательно ломается. Прохожу на кухню, включаю нижний свет и медленно опускаюсь на стул. Моя орхидея так и стоит у окна, но она сбросила свой самый красивый цветок. Кажется, это моя душа резко оторвалась от тела и разбилась вдребезги. Погибла. Виктор не вернется. Его семья не позволит. Мы теперь ничем не хуже Ромео и Джульетты. Наши семьи категорически против нашего союза. Виктор провел почти 3 недели под следствием. Думаю, ему с лихвой хватило впечатлений от нашей связи. Его отстранили от управления компанией. Его репутация навсегда запятнана. А я, благодаря отцу и средствам массовой информации, меня обесчестили на весь мир. Я вздыхаю и смотрю на свои тонкие пальцы. Я больше не хочу. Ничего не хочу. Что там сделала Джульетта? Приняла снадобье, которое я усыпила, а потом вонзила в себя нож? Как во сне я поднимаюсь из-за стола и иду в тетушкину спальню. Когда-то она принимала сильные таблетки от бессонницы, доступны только по специальному рецепту. Врач еще предупреждал ее, что передозировка смертельна. У тети Регины есть свойство хранить ненужные лекарства в верхнем ящике комода. Я больше не хочу. Не хочу, чтобы мне предлагали отношения папины избранники. Открываю верхний ящик комода. Да, туба с таблетками так и стоит, в самом углу вперемешку с аспирином и в беспорядке разбросанными анальгетиками. Осторожно достаю тубу, закрываю ящик и возвращаюсь на кухню. Наливаю высокий стакан воду, высыпаю все таблетки себе на ладонь. Интересно, этого достаточно? Надеюсь, что да. Сглатываю их по несколько штук, давлюсь, кое-как запиваю водой. Потом еще несколько. Так, теперь надо подождать. Сажусь обратно за стол и пялюсь в пустой экран телефона. Мне страшно. Еще ни разу в жизни мне не приходилось ждать собственной смерти. Не знаю, сколько проходит времени, но я не выдерживаю. Нахожу номер Виктора, который вбила еще в поезде, когда ехала в Сочи, в Москву, в новогоднюю ночь. Долго смотрю на цифры, до тех пор, пока они не начинают расплываться в глазах. Потом набираю сообщение. «Ты ведь отказался от меня, да?» Один щелчок и несмелое последнее сообщение в моей жизни отправлено. Глаза начинают сами собой закрываться. Я роняю голову на руки и чувствую, как засыпаю.